Если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Марка, 13 глава. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Евангелие от Иоанна, 2 глава. Преподобный Симеон, новый богослов. Дьявол сделался много искусен в воевании с людьми и воюет с ними пятью кознями: еленством, иудейством, ересями, противоправославным образом жизни и неразумными подвигами добрых деланий. Еленством прельщает людей, любящих так называемую внешнюю мудрость. Иудейством прельщает евреев, убеждая их думать, будто они добре веруют, так как чтут единого Бога, чем прельщает он также и агарин. Ересями прельщает суемудрых богочтецов, удаляя их от православия. Православных удаляет от Бога худыми делами и жизнью, противную православию, именно сребролюбием, сластолюбием, славолюбием, опять и подвигами добрых дел, и самоохотными лишениями, и самоумерщвлениями, ввергает он подвижников в гордость, которая есть корень всякого зла, равно как и пристрастие к славе и чести людской. Этою прелестью гордыни, которая есть всех добродетелей, истребительница, превращает он и в пропасть низвергает души бедных подвижников, живущих в преподобии и правде, и некоторых из них уговаривает показывать ревность Божию не по разуму и строгость жизни нерассудительную. Все чистое исполнится.